избранной Богом от пачада рода, подвигом тяжким стяжавшей велию славу на небеси, мы, земнородние, смиренно зываем, Святая Мария, моли за нас, Господа Бога, да исхитит нас из рова воскрести, похвальная Ти воспевающих, радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Ангели, изумевшися внезапной перемене в Тебе, преподобная Мати, како Ты в едином часе оставила еси широкий путь, ведущий в пагубу, и вступила на узкую стезю спасения, прими от нас, угодницы Христова, сие радостное пение. Радуйся, чистая Дева, молившая, да удостоит припасть ко Христу. Радуйся, Божия Мать, просившая, да приведет тебя ко Христу. Радуйся, Деве Святей, обещавшая выйти из моря страстей. Радуйся, Дева Святая, просившая заступницей быти Твоей. Радуйся, яко с поручницей скоро в молитве услышана Ты. Радуйся, тотчас свободно смогла ко Христу подойти. Радуйся, древо умиляло взавшее, на нем же распят был Христос. Радуйся всем существом, трепетавшая в потоке излившая слез. Радуйся решение, твердо приявшее, не возвращайтесь спять. Радуйся, русы Христовы, избравшая душу свою отдать. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Видя неизреченную любовь Божией Матери к Тебе, преподобная, яко послезной молитве в той же час сотвори невозбранный Твой вход к пречистому древу креста, в праздник честного Его воздвижения, из подобия облобызать Ионое, Ты же в радостном трепете о милости Божией воспела Ему «Аллилуйя». Аллилуйя. Разумом и сердцем своим приела еси, святая Мария, неуклонное решение, отныне не возвращайтесь на путь страстей, во умилении сердца моляши Пресвятую Богородицу указать эти места спасения, и внезапно услышала еси таинственный глас, указывающий таковым местом пустыню Иорданскую, прими от нас, преподобная, похвалу сицевую. Радуйся, заступницу мира, благодарившая за невозбранный вход ко Христу. Радуйся, с поручницей Деву, избравшая отныне служить и токмо Христу. Радуйся, чистую Деву, молившая спасение ти путь указала ти. Радуйся от иконы, приемшая местом подвига пустыню избрати. Радуйся, тотчас отрешившая мира сего суету. Радуйся, в лодке отплывшая по Иорданову сторону ту. Радуйся, Божией Матерью, в пустыне хранимая ты. Радуйся миром греховным незримою, избегла его суеты. Радуйся, навитый дьявола, крестом отражавшая си. Радуйся, в подвизе тяжким со Христом пребывала еси. Радуйся, страхи и глаз Спасителя ради терпевшая. Радуйся, привести мира сего ради Него презревшая. радуйся, преподобная Мать Мария, о страсти плотские нас избавляющая. Силою свыше укрепляемая, прибыла еси в пустыне, преподобная Мать Мария, помощью Господа хранимая в тяжцей борьбе со страстьми, яко с лютыми зверьми, мучимая жаждой и гладом, выну воспевая Ему «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Преподобный Зосима, имея веле желание видеть воистину избранника Божия, высотою своего жития, Его превосшедшего, егда наступиша дни святые четыредесятницы, отыди в пустыню за Иордан и обрети волю Божию тебе, преподобная, ты же смирение ради, не хотящий явитеся людям прежде, бежалыся от него, послежде умолена быша преподобным, удостоилась его беседы с тобою, не возгнушайся и нашей беседы, смиренная угодница Божия, и прими похвалу сицевую. Радуйся, покаяние в пустыне приносившая, радуйся, слезами сию землю осилившая, радуйся, денно и ночно о грехах своих молившая, радуйся подвигам многотрудным небесной высоты достигшая, радуйся отврата житейского ушедшая, радуйся в пустыне покоя привившая, радуйся за подвиги Христом возвеличенная, радуйся прозорливостью Господом отличенная, радуйся, яко по имени Зосиму назвала Иси, радуйся, прославленная Ищи на земли, радуйся, преподобная Мать Марии, от страсти плотские нас избавляющая. Бурю священного ужаса объят бысь преподобный, яко ты, николи же знавшая его по имени Авва Зосима, назвала еси, и он умолить рассказать ему житие твое дивное, ты же смиренная угодница Божия, не утаила еси пред ним прежней своей греховной жизни, да прославится в тебе Господь щедро награждающий кающихся, мы благодарим Создателя, моляши Его, да не отринет Он и нашего покаяния, и в радостном уповании поем Ему «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Слышаше, преподобный Зосима, как ты с мужеством перенесла еси все тяжести пустынного жития в борьбе с искушениями дьяволом, удивишеся и с умилением тебе взываше. Радуйся в пустыне, только корень, питавшая тело твое. Радуйся на Господа, печаль возложившая, да не оставит создание свое. Радуйся, многие скорби понившие в подвизе тяжцем твоим. Радуйся, в раи вошедшая, увенчанная светлым венцем. Радуйся, Божиим духом в пустыне, Писание научена ты. Радуйся, и все благим вручены те дары святой красоты. Радуйся, Духа Святого, чистейшим сосудом сподобилась быть. Радуйся, на труднем пути для Бога стремилась пожить. Радуйся, руку на плуг положившая, не возвратившимся спеть. Радуйся, всем существом Христа возлюбившая, приявшая Его благодать. Радуйся, прекраснейшим крином знойной пустыни цвела. Радуйся, фимиамом благоуханным для Господа Бога была. преподобная Мати Марии, от страсти плоские нас избавляющая. Боготочную кровью искупивый, Господи, не призвались и праведные, но грешные на покаяние, сподоби нас подражать и житию Твоя, угодницы Марии, и во веки благодатным сердцем славословить и Тя райскую песнею. Аллилуйя! Аллилуйя! Видев засима Тя преподобная, стоящую на воздусе и молящуюся, трепетом объят бысь недоумевая, как о впадении пребывающее ранее, то лицей благодати сподобилась Иси, и умиленно возблагодарив Господа, воспеша таковая. Радуйся святостью жизни, достигшая дара предвидения ты, радуйся монастырские тайны, раскрывшая предзасимой своими усты. Радуйся ангелам уподобилось блистание внеземной чистоты. Радуйся, я по молитве на воздухе стоять исподобилась ты. Радуйся, предзасимою строгие подвиги скрыла свои. Радуйся, с неба явленное многое пред ним утаила Еси. Радуйся, ради святого спасения хранила и в сердце си. Радуйся, молча ты себе повелевшая до кончины своей. Радуйся, прославленной быть не восхотевшая на земле от людей. Радуйся, 47 лет сокрытая пребывала в пустынном своем житии. Радуйся, тапожне со стези покаяния, потящей неведомой всем отойти. Радуйся, преподобная Мати Мария, во страсти плоские нас избавляющая. Проповедуют ангели на небеси, чудное Твое житие, блаженное пустыннице, яко Ты в немощнем телеси стяжала велию силу Духа и сокрушила еси козни сатанинские. Мы же вкупе со ангелы прославляем Господа, давшего Тебе крепость Своей благодатью, и поем Ему «Аллилуйя». Аллилуйя. Воссияв Ти угоднице Божие, велия жажда вкушений пречистых тайн Христовых, и Ты просишь за симу, явитеся в будущее лето в день святаго Великого Четверга со святыми дарами на берег реки Иордан, да сподобишеся Ты сего святейшего дара, мы, прославляя в Тебе ревность соединения со Господом нашим Иисусом Христом, похвальное восписуем Ти. Радуйся, жаждой святою, томимая причастия ради святых даров. Радуйся, сердце Твоем быть хранимая по Господу Богу любовь. Радуйся, я ко всю себе уневестила нашему Спасу Христу. Радуйся, кротость, смирение, стяжавшей и ангельскую чистоту. Радуйся, скорость засимой простилась жена святой красоты. Радуйся, тут же в пустыне сокрылась от глаз старца ты. Радуйся, я по дорогую жемчужину мысль о тебе он унес. Радуйся, яко весь путь до обители был ему мочен от радостных слез. Радуйся, долго в очах его старческих образ твой чудный стоял. Радуйся, токмо через лето свидание в старец себя утешал. Радуйся, преподобная Мати Марии, от страсти плотские нас избавляющая. Хотяши соблюсти устав святые обители, отпустишь игумен иноци своя на подвиг молчания и на явящие молитвы в пустыне дальние. Преподобный же Зосима, не можешь отправитесь о болезни ради, о ней же ты предрекла ему, святая Мария, с радостным трепетом ожидаши великого четверга. Вон же день условия ради ты обещашися причаститеся и преклоняшися пред непостижимыми судьбами Божиими, воспеша Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Новым священным трепетом объята бысь душа преподобного старца, егда насташе великий день совершения тайной вечери Господом нашим Иисусом Христом, и взяши с собою святейшие дары, и доши на берег святые реки, причастите тебя, Мати Блаженная. Мы же вкупе со святым старцем благоговеем пред Господом, идущим к тебе в пречистых своих тайнах, и тебе достойней невесте сладчайшего жениха, с любовью шествующей на брак Агнчий, умиленно взываем. Радуйся, яко святым Ирием исполнена просьба твоя. Радуйся, яко со святыми дарами приеди на берег отрепеща. Радуйся, яко в ночь страсти Христовой хотящей причастницы были эти. Радуйся, я по страданию участница на небесе будешь с Господом жить. Радуйся, я по смути преподобного долгим отсутствием ты. Радуйся, я по сиянии месяца ты показалась дали. Радуйся, знамением крестным Иордана синила рукой. Радуйся, по воде я по посуху пошла ты рекой. Радуйся, видением всем дивным трепете вырести едей. Радуйся, его ты успокоила речи святою своей. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая. Странники и пришельцы, все есть мы на земле по глаголу апостола. Странницы прибыла и ты в пустыне до дне своего представления, Агнице Христова Мария, да от Иерусалима земного, переселившийся в Иерусалим горний, славословивший Творца святою райскую песнею. Аллилуйя! Аллилуйя! Весь сладость, все Твои желания, бысь Господь Иисус Христос, Его же Ты с трепетом приимаши в пречистых тайнах из рук блаженного старца, и мы, взирая на Тя поистине достойную причастницу сего святейшего дара, с любовью зовем Ти. Радуйся в тайнах святых обрученная с бессмертным Твоим женихом. Радуйся им за сие украшенное райским нетленным венцем. Радуйся по приятию Божиих даров престола в ангельском свете. Радуйся я по засима без страха не можаши на тебя смотреть. Радуйся светом небесным блистая Симеона молитву прочла. Радуйся, ангельский кроткий свой зор к небу тот час возвела. Радуйся, пищи небесной вкусившая земной нехотящей приятий. Радуйся, дары любви узасимы земно ты решила ты взяти. Радуйся, преподобная Мати Марии, от страсти плотские нас избавляющая. Весь ангельский чин и человецы благословлях у Господа, как Он совершаши силу в немощных людях, укрепляши тебя, многопобедная угодница Божия, подвизе Твоем пустынним, терпящего в обнажением Своем телеси хлад и зной нестерпимый, к тому же и страх, и глад, и многие злохитрые искушения от дьявола, Ты же за таковую помощь от Господа выну воспевала Ему. Аллилуйя! Аллилуйя!